Неудивительно, что он покорял сердца. В глазах же Пушкины он имел еще одно преимущество. Он питал к ней чувство глубокого сердечного увлечения, невольно привлекающего к себе ответное внимание женщин. Недаром поэт в своем последнем письме заговорил о волнении своей жены перед этой великой и возвышенной страстью. «Да, плод созрел, — говорил мне в начале лета Дантес, — остается только сорвать его». «Ты не боишься мужа? — спросил я как-то Жоржа, — ведь ревнивость его так известна». Я выработал тонкий стратегический план. Сам генерал Менуар остался бы доволен моим тактическим проектом. Осада ведется исправно, и крепость падает. Важно учесть тыловую опасность. Для введения противника в заблуждение необходима осторожная диверсия. Я решил предпринять ее. Ты соображаешь, в чем дело? Я должен был сознаться, что теряюсь в догадках. Между тем, это проще, чем взятие Тулона. Для отвода глаз мужу и всему свету я начинаю ухаживать за старшей сестрой. Всюду, на гуляниях, на фейерверке, в минеральных водах, в Петергофе, я не отойду от мадемуазель Катрин. Старая дева готова на все, лишь бы быть со мною. Она сама устроит мне надежное свидание с Натали. Но чем же окончится ее роль? Это мне совершенно безразлично. Мне нужно теперь надежное прикрытие для достижения главной цели, а для этого все средства хороши. Какая опасная игра, — невольно вырвалась у меня. Другого выхода нет. Вино откупорено, нужно пить его. Ты помнишь неосторожность двойных преследований на охоте? Катрин Гончарова не добыча для меня. Она послужит мне только ширмой для завоевания младшей сестры. Поверь, что я сумею удержаться на должной границе и ни на мгновение не упущу из виду главной цели. Мне пришлось вскоре наблюдать стратегическое наступление и тактическую диверсию моего кузена. Из кондуитного списка кавалергардского ее величества полка поручика барона де Геккерна. «Графа, каков в нравственности?» Ответ аттестовался хорошим. Из летнего дневника 1836 года. Не застав Дантеса в его лагерной избе, я узнал от Трубецкого, что он отправился к Пушкиным, куда просил зайти и меня. Через 20 минут я уже находился на Каменноостровской даче. В ожидании хозяев я присел на скамью у самого дома и погрузился в раздумья. Правильно ли я выполняю поручение Парижского министерства? Не следует ли заменить портреты и картины посольских депеш статистикой, топографией, чертежами и точными сводками? Неизвестный голос прервал мои размышления. — Так это вы, виконт Даршак, представитель моего любимого народа, сын великой страны, подаривший миру Рассина и Мольера? — О, садитесь, садитесь! — Я хочу услышать от вас о Париже, о бульварах, о театрах, об институте. Что мадемуазель Марс, что мадемуазель Жорж, как декламируют теперь александрийцы трагедии, как эти несносные украшения, как эти покрывала меня тяготят. Отрывок из «Федры» Жана Рассина.